эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 28 марта 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Светлана Семаходская, Ирина Гапоненко. Здравия, Светлана, здравия, Ирина. Здравия, здравствуйте, здравия. Итак, мы начинаем тему сегодняшнего нашего эфира, посвященная, которая будет вот такому вопросу или такой направленности: близнецовые племена и звездные дети. Вот кто такие дети, я имею представление. Ну, как-то так уже взрослый вроде человек, внуки уже. Вот, близнецовые, ну, как-то тоже понятно. С племенами иногда встречаюсь, печку топлю. А вот звездные дети, для меня это, конечно, удивительно, интересно. Я думаю, что для большинства наших радиослушателей и зрителей также. Вот, пожалуйста, передаю вам микрофон для того, чтобы вы рассказали, что же такое это за близнецовые племена и что же такое или кто такие звездные дети. Пожалуйста, приступайте. Всех рады приветствовать, радиослушателей Славянского радио, всех, кто нас смотрит, видит, следит за нашими новостями. И сегодня у нас очень интересная, непростая тема – близнецовые племена, звездные дети. И тему мы эту будем рассматривать, как всегда, с точки зрения энергетики. Еще раз, наверное, хотим сделать акцент на то, что это наше видение с Ириной, и мы все свои знания черпаем из регрессивного гипноза, из наших поточных диктовок. И из личного опыта, конечно же, из пациентов, которые приходят к нам на консультации. То есть все, что мы сегодня будем говорить, то, чем поделимся, это то, что мы сами пережили и можем... Какие знания накопили. Да, какие знания накопили, так, это да. Мы можем озвучить. Mm-hmm. И еще нам бы хотелось побольше поотвечать на ваши вопросы, поэтому присылайте, будем рады раскрывать эту тему и ответить именно на то, что важно для вас. Начнем, наверное, прежде всего с того, что такое близнецовые племена, потому что тут в комментариях пишут, может быть, племена. Вот. Нет, не племена, от слова пламя. Близнецы — это понятно всем, да? То есть это божественные пары, которых сейчас больше и больше становится на нашей Земле. Лен, расскажи немножко, как, что мы узнали, как, что это за пары. Угу. Вот когда мы были в регрессивном гипнозе, нам показали на уровне душ. Вот есть определенная семья. Ну, как сказать, я вот как видела, как будто в пространстве, окруженном, ну, как шар матового цвета, вот в нем функционируют души. И когда они встречаются, происходит вспышка. Вот, вокруг этого шара существует еще пространство, как будто шар в шаре. И там присутствуют родственные души. И это было так любопытно, что они вот как будто за заграждением от близнецовых. И дали такое понимание, что когда близнецовые встретились, и все-таки у них не получилось исполнить ту миссию, для чего они шли на Землю, тогда подключается родственная душа. Поэтому она находится рядышком, и она отслеживает вот этот весь процесс. Давай все по порядку. Вот давай. Вначале ты в самое глубинное зашла. Есть определенное ядро, в котором есть определенные энергии. Это как флешечки, это как световые вспышки. В них внутри заключена информация об их прошлых жизнях. И они, передвигаясь в этом первом яйце, так скажем, встречаются и сливаются воедино. Вот у них идентичный становится рисунок, они становятся одним целым. Угу. И вот такие души называются близнецовыми. Понятно, что потом они идут на землю, вселяются в тела и так далее, и так далее. Уже делятся опять на мужскую и женскую половину. Если вдруг вот эта душа, эта единая светокопия на земле понимает, что им сейчас невозможно быть вместе, да, уже там перед воплощением, то тогда одна из них выходит за пределы этого шара и сливается с другой душой. Душа, это будет родственная душа, то есть из семьи, из их. Вот. Да, там такого слияния, вот близнецовые пламена, они сливаются единым ядром, единым яйцом. Это единая душа. Родственная с близнецовой, вот, они так не сливаются. Они просто вот так соприкасаются, вот так. И все равно они выполняют свою миссию, родственная душа поддерживает. И больше для защиты. Да, она больше для защиты, для стабильности. Но тем не менее, для чего они пришли на Землю, они все-таки выполняют, потому что миссия у них большая. Да. И вот если бы мы рассматривали, например, уже на чем-то конкретном, да, понятном здесь на Земле, то мы бы взяли, например, с чем можно ассоциацию провести, что близнецовое пламя — это как одно яйцо. Просто вы взяли яйцо куриное, вот это одно яйцо с одним желтком. Это будут близнецовые пламена. Если в одном яйце два желтка, это будут родственные души. А если два разных яйца мы возьмем, то это уже пары, которые встречаются для отработки определенных уроков из прошлых жизней, то есть определенных ситуаций. Mm-hmm. Вот. И вот эти кармические души, они находятся уже за пределами второго яйца. Mm-hmm. Надо, наверное, проще все это рассказать по жизни. Давай. Как по жизни, да. Давай, как по жизни, рассказывай. Да, да. Смотрите, вот большинство браков, которые совершаются, они кармические, потому что люди не готовы к встрече со своим близнецом, они осознанно не идут, никто этому не учит. Они к этому приходят уже в определенном возрасте. Вот. А в основном, когда они молоденькие и молодые, как это происходит? Ну, понравились друг другу. Вроде бы любовь, вроде бы искра зажглась. Вроде бы и человек хороший, и ухаживание красивое, банкетный этот период, букетный, букетно-конфетный устраивает. Вот. И люди образуют семью. И пока у них идут вот эти общие задачи, родить ребенка, свить гнездышко, найти работу хорошую и так далее, отношения еще как-то строятся. Но когда бывает, что подходит такое время, они уже исчерпали то, зачем они встретились. Обычно такие семьи, такие люди, они встречаются, такие души, скажем, да, они встречались в прошлых жизнях. Просто они какой-то урок совместный не прошли. Они приходят в эту жизнь и снова встречаются. Вот этот брак кармический. Они не сливаются душами. Причем это может быть и счастливый, брак, да, потому да. что из прошлой жизни тянется определенная ситуация, энергия. Mm-hmm. И когда они встречаются, они кажутся друг другу богами даже, потому что наконец-то пришло время разрешить эту кармическую ситуацию. Mm-hmm. И пока она не разрешена, люди будут вместе. Mm-hmm. Как только она разрешается, они могут спокойно расходиться, разойтись, и никто из них не будет страдать, так скажем, при таком разрыве, потому что, все, ситуация прорешалась. И они счастливы, потому что они оба разбежались. Такое тоже бывает. Мы сейчас говорим не с точки зрения хорошо, плохо, белое, черное, мы просто рассматриваем общую картинку. Да, общую картинку, да. Да, а вот что касается близнецовых пламен, вот здесь, наверное, надо затронуть общую обстановку на Земле, потому что это удивительные встречи, они планетарного характера. Это не просто создание семьи, гнездышко, рождение детей. Это очень глубинные задачи для Земли, скажем так. Вот, поэтому вот здесь, наверное, надо рассмотреть вот это. И встречаются души, уже готовые к служению. Да. Не просто в масштабе одной ячейки, да, то есть семейной, но вот именно к служению в целом для пространства, для планеты, на которой они живут. И такие встречи выстраиваются много, даже, может быть, тысяч жизней, да. Готовятся, состыковываются для того, чтобы эти люди встретились. И таких встреч сейчас становится все больше и больше. Мы смотрели, да, по планете, действительно очень много душ уже, которые встретились, но многие еще не проснулись. Это тоже картинка определенным образом выглядит. Почему еще может происходить такое, что они не проснулись или не могут быть вместе, да? Потому что вы прямо пишете: я встретила, это мое близнецовое, но вот у нас не складывается, что-то не получается. Почему? Потому что еще вы не готовы к служению, раз, и вы не отработали каких-то кармические какие-то задачи в этом воплощении с теми, кто рядом. То есть какие-то контракты с этими людьми у вас еще не обнулились. Поэтому вы продолжаете это отрабатывать. Если насильно какие-то вещи делать, да, то есть там бросать, здесь соединяться, да, то получится то же самое, что если бы мы выдавили апельсиновый сок и туда налили, там, я не знаю, дегтя какого-нибудь. То есть он не был бы вкусным. И надо понимать, что когда близнецовые пары встречаются, они входят друг в друга как пазл в пазл. Получается единение на уровне тела, то есть тянет, на уровне души вы понимаете друг друга, и на уровне духа у вас есть общая миссия, у вас есть общие задачи для планеты. И вот тогда, когда на трех уровнях это возможно соединяется, вот тогда эта пара действительно может служить в хорошем смысле слова вот этой вот планете. Потому что большинство вот, ну, считают как: вот у меня сейчас несчастливая жизнь, но я вот встречу свою близнецовую, зажгется мое сердце, любовь там будет, и все у меня выровняется. Да ничего подобного. Если сейчас эта женщина, девушка, мужчина не прорешал свои задачи, не стал самодостаточным, он свое близнецовое пламя потащит вниз. Вы вот поймите это главное. Вы не ждите вот эйфории такой, чувственности там, на чувственности идут в основном. Самое главное, чтобы человек к этому был готов. То есть это осознанный путь, осознанный выбор. Вы обязательно должны проработать все свои тонкие планы, проработать все свои блоки, чтобы вы чисто или чистым пришли в эти отношения. Чтобы, если уже вы встретились, близнецовы, так это, вы просто поймите этот вот глобализм. Это не просто вот прийти, создать семью, там, родить детей. Да, родить детей, гнездышко свить. Но не может у такой души, да, у такой встречи быть такие мелкие задачи. Это, конечно, тоже есть, но задачи всегда глобальные и очень высокие. Поэтому вот это надо понимать, что к такой встрече нужно обязательно готовиться. Вот представьте, вы встали на коньки, и что, вы сразу известным фигуристом стали? Или вы взяли там три нотки, нажали на фортепиано, да, и тут же научились играть. Здесь тоже это труд, и очень большой труд. К этой встрече надо осознанно готовиться. И вот этих кармических тянучек за собой, да, их быть не должно. То есть вы должны быть свободными от вот этого всего груза для того, чтобы гармонично функционировать вот в этой вот паре, то есть действительно быть полезным. И вот я предлагаю немножко поговорить о том, зачем сейчас все больше и больше пар встречается. А перед этим скажу, что раньше вы можете даже ходить по одной улице с этим человеком, и вы никогда его не узнаете. Потому что, вот смотрите, те программы, которые у нас здесь есть в голове, они нам диктуют именно ту внешность или те манеры, которые нам нравятся, например, там, такого-то, такого-то, там, с бородой или без бороды, или волосы такие, такие, глаза такие, такие, да? А на самом деле ваша близнецовая сейчас в теле какого-нибудь, ну, я не знаю, блондина с, я не знаю, там, ну, совсем другой внешности, да? То есть вас Может, как даже не совсем привлекательная, привлекательно как для женщина вас, ждет да. прям высокий, Но... красивый, широкоплечий, с головыми сверкающими глазами. Да-да-да. То есть на самом деле вы просто, у вас Да. картинки не совпадают в вашей голове, и вы никогда его не узнаете. Близнецового человека, да, то есть пламя свое, половинку, вы можете почувствовать только сердцем. И тут даже, наверное, половинка-то звучит неправильно, потому что это не половинка. Когда вы встречаетесь со своей парой, вы уже целостны. И он целостная, и он целостный. Вы как два целых встречаетесь и становитесь единым целым. Это то же самое, что вот есть Бог Отец и Бог Мать, а все вместе это единое. Вот. И здесь то же самое. Женский аспект, мужской, все вместе это единое целое. И вот зачем это нужно, сейчас мы расскажем, почему это глобально для Земли. Потому что вот мы были 6 дней в ретрите, и нам пришли просто такие инсайты, откровения, практики, которые позволяют сейчас каждому человеку понять, что внутри него есть механизм по самонастройкам, самоперестройкам, как им пользоваться, да, что никто, кроме него, то есть он, Бог, и внутри у него Бог, да, и он на связи с этим Богом, с единым. Да, и как этим пользоваться? Вот пришли такие инсайты, и нам показали общую обстановку по Земле. Так, мы вам сейчас расскажем Немножечко, просто, немножечко, вот просто чтобы вы схему, да, понимали. чтобы вы понимали. Вот смотрите, вот когда душа идет от Бога на вселение, на Землю, она встречает некоторую преграду, ее как будто останавливают. Вы знаете, как машину на дороге поперек растягивают эту дорожку, чтобы остановить, да? Вот здесь тоже есть некоторая сеть, она довольно хитрая, и душа в нее попадает, и она там встречается с некими, которые ей говорят: «Слушай, вот ты идешь на Землю, у тебя там задачи такие великие». Ну, это я вам примерно говорю. Конечно, это не такой там Ну, текст, сказочка, понятно, в да? Я вам общем. просто как сказочку, да? А вот ты знаешь, вот если вот ты сейчас вот примешь наши условия игры, Поиграешь. поиграешь там на земле, то ты больше света обретешь, ты больше всего сделаешь. Это так будет здорово. Ты вернешься к Богу и скажешь: вот как ты замечательно там на земле просверкала, сколько ты всего сделала. То есть через свое плотное тело Да, ты да. сможешь засверкать еще больше, если Засверкать еще сможешь больше, да. все то, что ты умеешь, еще в плотном теле воплотить. Это было в изначале. То есть предлагается некий договор. Вы знаете, как в банке вы заключаете кредит. Там еще есть много чего, что вы не понимаете, не знаете. Все выныривает потом. Здесь то же самое. Дальше идут эти души, заключив этот договор. И решают поиграть на земле. Да, и решают поиграть на земле. Что при этом происходит? Оказывается, при заключении этого договора ей душе предлагается: ну, чтобы эксперимент был чистый, давай мы с тобой вот некоторый элемент памяти исключим. Тогда все получится гораздо интереснее и ярче там и так далее. И таким образом исключается память. Я вот хочу добавить, что это было в изначале, потому что играли боги. Играли боги. И боги не понимали, как они могут не быть богами, то есть как они могут забыть о себя вообще, да, как они могут не проявлять этот свет. Но чем глубже они погружались в игру, как в сон, множество уровней сна. Точно так же и наши боги погрузились в эту игру, в эту плотность. И после этого они начали быть управляемыми и играть в чужую игру. А за чужую игру всегда нужно платить. Платится чем? Временем жизненным, естественно. Время жизненное всегда важно. Вот, и в итоге вот эта вот память души, зачем она вообще сюда шла? К сожалению, она стирается, поэтому мы с вами не помним, зачем мы пришли на Землю. И вот эти свои глобальные миссии, потому что у каждой души есть миссия, мы, к сожалению, не помним. И не помним тех, кто с нами рядом. Мы да. тоже не помним. Мы можем угу. только чувствовать, вот этот человек мне нравится, а вот этот как-то вот мне не к душе. Потому что в прошлых жизнях вы точно так же в ситуациях встречались, кого-то убили, кто-то вас убил. Угу. Так вот, если говорить про близнецовых, то когда они отделились от единого, почему у них страх такой всегда, страх разделения? Потому что они отделились от него, решив поиграть, и разделились друг от друга, чтобы вселиться в тела. То есть это условия контракта. И дальше они начали накормовывать отношения. И в следующих жизнях каждый раз они либо эти отношения отрабатывали, либо нарабатывали, отрабатывали, либо нарабатывали. И бывало так, что близнецовые пламена вселялись даже в сестру и брата, например, в маму и сына, для того, чтобы не быть партнерами, мужем и женой божественной этой пары, потому что эти кармические, даже у них ситуации не позволяли им соединить свои энергии для служения. Вот таким и блоки, образом они это, их накопленный какой-то, да, кармический груз это не позволял сделать. Кроме того, вот когда приходят души на Землю, здесь существует еще очень много, как же это помягче-то сказать, еще много всего, что блокирует связь с Творцом. Ну, да? Да, и блокирует связь с Творцом, и выдает определенные программы, по которым человек идет и живет. Он считает, что это его программы, на самом деле это спектакль. И из жизни в жизнь он встречается с теми же самыми людьми, колесо сансары, и проходит определенный спектакль. И он никак не может выскочить из вот этого чужеродного управления. Почему мы сейчас об этом рассказываем? Потому что только близнецовые пламена, когда они встречаются, они рушат все оковы и все чужеродные устройства, программы, все вот эти вот препоны, и они вот этим ярким лучом напрямую выходят к Богу, на соединение с Ним. Все. Ими управлять невозможно, если все сделано правильно. Поэтому встречи с близнецовыми пламенами, вот чтобы они встречались, препятствия идут очень большие. Проверки идут им. Да, да. Все время идут проверки на вшивость, достойны ли они друг друга, будут ли они друг за друга болеть в плане того, что достойны, ну, то есть сражаться друг за друга, за эти отношения и так далее. Вот люди спрашивают, почему у нас все так трудно? Ведь мы же близнецовые, наоборот, все должно быть легко. Да нет, а достойны ли вы друг друга? Сколько внутри вас, сколько еще снаружи? И вот, наверное, нужно сказать еще про то, что когда кармические ситуации не отработаны, то те люди, которые рядом, они могут мешать этой встрече, мешать им быть вместе и так далее. Потому что идет импульс определенной чистоты, и близнецовые могут даже на уровне души тут же засыпать и забывать, кто с тобой рядом, то есть что вот это твоя божественная пара. Даже вот до такой ситуации бывает доходит. И мы с такими случаями тоже сталкивались. То есть блокировка идет очень серьезно, и только воля человека и готовность к служению, и понимание, что это божественная суть, и что пришла твоя божественная пара, и что должно быть все по-мудрому и по-гармоничному выстроено, даст людям возможность быть вместе, действительно что-то делать. А вот просто еще раз делаю акцент, что из вот этих иллюзорных игр навязанных, вот эта пара при соединении, при слиянии сразу выскакивает и начинает играть свою собственную игру совместно с Творцом. Свой сценарий, да. Да, они сами сценаристы, режиссеры и так далее, и так далее. Есть ли шанс у других это сделать? Есть. Тех, кто не встретил свои близнецовые, есть. Есть определенные техники. Но когда пара, это синергия гораздо больше. То есть там это все утысячеряется в огромном количестве. Да? Вот. И для Земли это тоже очень важно, потому что такие пары, что они делают на уровне планеты? Первое, они пробуждают все пространство вокруг. То есть это эталонное состояние, в котором когда пары такие встречаются, вы всегда можете увидеть, что солнце светит. Они только подумали друг о друга, тут же выйдет друг о друге, подумали, выходит солнце, например, тает снег и так далее, птицы начинают летать. То есть прямо чудеса природы петь. творятся, угу. петь. Вот. То есть они ладят все пространство вокруг себя. В этом пространстве пробуждаются другие близнецовые пламена. Да просто люди и люди уходят, да. вот эти негативные угу. программы у них. Да, да. То есть они очищаются. Земля вычищается, вычищаются вибрации у людей. Они становятся, ну, лучше себя чувствуют, так скажем. И плюс этот луч, он создает узор для Земли. И почему-то показали женщин, которые в этом луче защищены. Почему женщин? Потому что они рожают для этой земли воинов, детей, там, да, там, девиц, витязи и так далее. То есть тех детей, которые могут тоже менять этот мир. Поэтому вот женщины защищены в поле этих близнецовых пламен. Мы видели, да, наблюдали, что действительно только появляется одна пара, тут же появляется рядом другая пара. То есть вот вроде бы не было ни одной. Либо родственные да. появляются, да. Родственные души тоже это, ну, очень близко к тому, что переживают близнецовые, но, ну, не совсем по силе похоже. И вот смотрите, когда встречаются близнецовые, они не знакомятся, как обычные люди, они узнают друг друга. Они прямо сердцем узнают друг друга. Они друг друга чувствуют. Они смотрят друг другу в глаза, и глаза меняют свой цвет. И вот это вот воспоминание прошлых жизней идет. Это, ну, это вообще чудо какое-то, такая встреча. Для чего мы это рассказываем? Потому что люди приносят фотографии. Этот? Это? А вот посмотрите, а вот это мое близнецовое. Да вы никогда его не пропустите, и родственное никогда не пропустите, потому что изнутри начинается вибрация. Вас к этому человеку тянет, как магнитом. И сердце гореть начинает. Сердце, тут просто сразу. Сахара просто как будто спустилась на вас. В этом поле вам благостно, и вы как будто домой пришли, вам не нужно торопиться. Вы знаете, что вы как путник с пыльной дороги пришли напиться. Воды чистейшей вот в этих отношениях. Потому что вам не хочется ссориться, ругаться, что-то друг другу высказывать. Вы понимаете, что вы смотрите в собственное зеркало, которое есть вы. И вам хочется сделать это лучше. То есть вы начинаете жить ради друг друга, дополнять и продолжать друг друга, причем очень гармонично. И действительно, вот эти чудеса встречаются, когда там, вы возьмете за руку, там цвет глаз начинает меняться при общении и так далее. Это действительно происходит. Дрожь идет по всему телу. Да. Ну, интересное ощущение, состояние, да. Если есть хоть капелька сомнения, это точно не ваша, не родственная, не близнецовая. Это кармическая связь. Она тоже, еще раз повторю, может быть благостной, но тем не менее это немножко другое. Просто вот, чтобы вы не заблуждались, потому что люди думают, ой, близнецовая, ой, не могу без него. Ну, подождите немножко по времени, будет понятно, близнецовая ли это. При встрече близнецовых или когда человек готовится к этой встрече, вот, допустим, он очень бы хотел встретить, он мечтает, обычно 2 года дается на разрешение всех кармических ситуаций. Я почему говорю обычно? Ну вот из нашей практики так, может быть, у кого-то по-другому. И вы, допустим, если проанализируете себя, вы кто, те, кто встретил, вы тоже поймете, что за 2 года перед встречей какие-то изменения уже начались. Год-полтора уже начались, то есть вам дается время на какие-то отработки, проработки, закрывашки своих вот кармических долгов, договоров и так далее. И после призыва именно, после того, как вы действительно захотели, и встали на духовный путь. Те, кто в материальном до сих пор сидит, я думаю, что им вообще не нужно даже в эту тему погружаться. И встречаться. И встречаться, образом, потому да. что это будет очень... Это будет просто катастрофа. Потому просто что... поймите да, по-человечески, да, да. да. По-человечески. Вы все равно расстанетесь, но это такая страшная боль. И самое главное, что вот слилась душа, она единая. Люди расстались и потом маются всю жизнь, маются. Просто когда кармические браки распадаются вдруг, это просто идет рассоединение... То есть вот эти связи по всем чакрам рвутся, это больно. Близнецовые или родственные расстаются, вы попробуйте вот это вот, вот которое одно уже целое разлепить. Это просто невозможно пережить. И люди описывают, что мы жить не хотим без, потому что встретить и тела не хотят жить уже без этого человека. Но тут, наверное, есть хорошая новость, что когда эти души встретились, они всегда уже находятся вместе. Тела рядом или тела не рядом, душа слилась, она единое целое. То есть сливается именно душа. Вот. И здесь нет такой прямо, знаете, страсти прямо такой, скорее прыгнуть в постель. Извините, здесь совершенно другие отношения. Вот этим и проверяется. И слияние идет на верхних планах. И слышно мысли. И на мысли прямо идет действие. То есть человек только подумал о чем-то, а женщина уже откликается. Несет ему сахарницу или чай наливает. Ты же чаю хотел, ты услышал, услышала. Понимаете, они будут в другой стране, в разное время приедут, и они сойдутся в одном месте. Они друг друга не пропустят. Если они слиты, они обязательно друг друга найдут. Один о другом подумал, второй сразу звонит. То есть это такая связь. И еще они перенимают болячки друг друга. Да, вот это тоже да, надо сказать. Если, да, все если... плюсы и минусы, конечно. Если у одного болит под желудком, у второго тоже оно начинает болеть. То есть... Болит сердце, у второго сердце болит. Если этот здоровый человек начинает исцелять сердце, у второго партнера тоже оно проходит. То есть здесь прямо вот сообщающиеся сосуды. Тут все пополам. Тут все пополам. И хорошее, и не очень. Точно. Поэтому, конечно, лучше держать себя в здоровье и в теле, чтобы чувствовать. Представляете, себя да, вот какая ответственность, да? Вы должны быть здоровы духом и телом. Вы должны прийти в эти отношения осознанными. С проработанными вашими тараканами внутренними. Я повторяю просто еще раз, чтобы это обязательно закрепилось. Это не эйфория какая-то встретить свое близнецовое. Вы поймите, это работа. Еще очень серьезная на уровне миссии, осознанная. И когда близнецовые расстаются, рушатся миры. Да. Это планетарного масштаба. Начинаются войны планетарного масштаба. Точно так же. И создаются миры, когда близнецовые встречаются. У них у каждого есть свой собственный мир на двоих. На тонком плане это все выстраивается. То есть это действительно глобализм, это очень ответственно. А вот еще такую открывашку хотим вам рассказать, что мы тут заметили, что у родственных душ, именно у родственных, не у близнецовых, похожи, могут быть похожи линии на руках, могут быть ноги одинаковые совершенно по форме руки, ну и так далее, и так далее. То есть они действительно как брат с сестрой выглядят. На руках линии один в один, слушайте, сходятся даже мельчайшие. Поэтому... Это просто удивительно, одинаковый узор абсолютно. Вот у родственных это да, происходит. Это близнецовые, нет, у них именно по энергетике единая светокопия, а вот родственные могут вот, очень похожи быть в телах. Ну, кстати, глаза у них тоже меняют цвет. Про признаки мы вам рассказали, давайте немножечко поговорим про детей, да? Что такое звездные дети, откуда они, что так и как вообще они на Землю приходят, почему возникла эта тема. Вот смотрите, звездные дети — это наш с Ириной термин, наверное, да. Ну, может быть, я он не знаю. Он не научный. Может, он где-то еще встречается. Да. Мы, наверное, больше в своей информации обычно бываем, чтобы у нас наслоения не было, и вот как нам диктуют, мы так ее и преподаем. А предшественниками этих детей были дети индиго. Угу. А сейчас есть такое понятие, как фиолетовые. Ну, возможно, они фиолетовые, мы их еще не отсматривали, хотя знаем таких детей. Угу. Эти детки, которые звездные, они меняют пространство. То есть они присутствием, уже полностью с одним своим присутствием меняют пространство. И такие дети, они идут не ко всем. Сразу, да. Да, то есть... И все, вот есть пара, которая очень хочет звездного ребенка. Вы поймите, что это вот не нам определять. Не нам эти критерии ставить, кто достоин, кто недостоин. То есть это вот выбор именно этой души. И мы запрашивали один из главных критериев, какой, то есть как ребенок, почему именно эту пару выбирает. И нам было сказано, что если родители не будут его энергетически вампирить, то он может прийти. То есть это вот самое главное разрушение. Это родительский вампиризм и навязывание собственных программ. Определенных негативных программ. Ну и вообще программ жизни. Как они видят, как это должно быть, опыта своего житейского. Вот этим деткам это не надо. Не надо. То есть они гораздо мудрее своих родителей. Совершенно верно. И идут они в противовес детям экошным. Ну сразу говорим, посмотрите, потому что экошные детки, их сейчас очень много. И понятно, что это тоже навязанная программа. Для того, чтобы даже те, кто... Ну, то есть все могли родить, так скажем, да, все могли принести на землю потомство, но тема очень щекотливая. Вы знаете, что, наверное, что уже научно доказано, что когда эти детки делаются, так скажем, туда добавляются гены не только родителей, но и животных. И для чего? Вот когда собак скрещивают породистые, да? Ну, не важно, просто хочу сказать, я химик-биолог, поэтому могу говорить. Когда собак скрещивают, обязательно нужно, чтобы они выжили. Вот породистые собаки, они очень... Вот. А вот, например, дворняжки, им ничего не делается, потому что вот у них такой иммунитет. Так вот, чтобы детки кошные действительно могли жить, туда добавляются гены животных. Гены животных. И, может быть, еще гены каких-то родителей. То есть это даже не два и не три гена. То есть это не чистая смесь, так скажем, порода. Вот. Напугаем сейчас. Но это еще не все. Это еще не все. Это еще не все, потому что, ну, ты говори, что там. Я, знаете, хотела разбавить просто про звездных деток. Вот она, школа, она направлена, раньше была на открытие предназначения. Сейчас вот в связи с последними событиями немножко изменилось направление школы. Так вот, когда открывали предназначение, одной девочке выпало предназначение раздавать звездные души. Она, конечно, тела. Да, вселять тела. Она в шоке, конечно, была. И она целый год прямо так честно, вот к ней шли эти пары, которые не могут родить, и она год целый работала, ничего не получалось. Она уже разнервничалась, говорит, все, не могу больше, бросаю, неправильно все это, не получается. И вот как только она так сказала, ей снится сон. Как будто она видит ворота железные, за ними много-много деток. Они там плачут, ручки тянут к ней и говорят, ну отдай нас маме с папой, мы так хотим на землю, у нас столько всего нужно сделать. Пожалуйста, открой нам эти ворота. Она говорит, я так плакала, говорит, во сне, проснулась, говорит, вся в слезах. И говорит, и вдруг у меня такое осознание, как это надо делать, что сначала надо готовить родителей. Не просто так игрушку подарила, чтобы они осознанно к этому шли. И говорит, и я начала работать с родителями. И все, и следующий год эти детки пошли на землю. Ну вот представляете, какое у него предназначение, удивительно, деток звездных раздавать. Ты про икошных-то скажешь? Да, конечно, я скажу про икошных. Вот. Самая главная проблема с икошными детками – это то, что у них нет души. Ну вот этой частички. Да. Вот этой частички божественной нет. Это могут быть внешне абсолютно хорошие, умненькие детки. Вот. Но изначально это было задумано как контейнеры, потому что вокруг Земли стоит очень много иноземных кораблей. Существовать вот эти иные с других планет могут только в человеческом теле. Для этого нужны были контейнеры. Поэтому очень многим женщинам просто закрыли деторождение естественное, зачатие, скажем так, да, и для того, чтобы они подходили к кошному. Не всем, но многим. Не всем, но многим. У меня много проходило женщин. Вот у меня 27 деток родилось. Кому мы призвали эту душу, она, кстати, душа сначала входит в поле, только потом происходит зачатие. Вот есть естественным путем. Сначала приходит душа, потом происходит зачатие. Если душа в поле не входит, зачатие не происходит. Либо вот искусственное. Вот. И мы вам хотим сказать, чтобы вы, дорогие родители, у кого детки такие, не отчаивались. Душу можно пригласить. Вот. Душу можно пригласить из абортальной реальности рода, вашего рода. Потому что вот эти детки, которые не рождены были, а искусственно удалены. В роду. В роду вашем, по крови, да. Вот эти души, они не идут к Богу. Они застревают в абортальной реальности. Они очень там мучаются. И пригласить эти души могут только либо те женщины, которые первично от них отказались, то есть мамочки, которые сделали аборт, либо их детки, либо предки. В общем, любой человек из этого рода. Будь то мужчина, будь то женщина. Чтобы пригласить вот. Душу, это специальный обряд. То есть это в любом обряд. Случае не девятиэтажка, это должно быть на, да, природе. Да, на природе. Это соединение с землей и с небом. Это создание потока. Потока. Обязательно. Это очищение самого человека. Вот вы, конечно, попробуйте. У кого не получится, ну, свяжитесь с нами, потому что мы вот проводим семинары и выездные. Мы на этих семинарах в местах силы. Вот в этом году мы едем на Байкал и едем на Алтай. И мы там обязательно, вот на Алтае у нас прям по программе идет работа со стихиями. У нас есть великолепнейшие практики работы со стихиями. Даже исцеление себя, физического своего тела, тонких планов при помощи стихий. Это будет работа на привлечение своей половинки, своего близнецового пламени, либо родственной души, и работа со звездными детками. Так что пары приглашаем. Да, да. Это где-то 10 августа по 23 августа, а Байкал будет с 28 июля на 10 дней. Да. А ближайший семинар у нас будет в Сызрани. Вот там мы будем первую ступень очищения делать, да, то есть все по энергоинформационной безопасности. Это со второго уровня тоже можно приехать туда и пройти вот этот вот первый этап. Mm-hmm. Ну давай вот еще все-таки поговорим про звездных детей, про немножечко про кошных детей. Mm-hmm. Что еще мы можем сказать про вот это? Mm-hmm. Звездные детки, они очень мудренькие. Они приходят, как маленькие старички. Вот они еще совсем маленькие, а они бывают такие удивительные вещи говорят. Вот родителям прямо на это обратить внимание, что говорит ваш ребенок. Что ему снится. Что ему снится. И вообще маленьким деткам задают очень серьезные вопросы, вот которые вы не можете разрешить не на уровне сю-сю-лю-лю чего-то простого, а прямо задаете серьезнейшие вопросы. Я, например, знаю мальчика, который в 9 лет вот задал такой вопрос мне, он говорит, а вот это правда, что вот все, что мы видим, это как вот игра в компьютере, как будто нами, как пешками управляют. Это правда, говорит, так, вот как в виртуальных очках, я говорю. Мне так было, я даже не знала, что сказать, маленький еще ребенок для такого осознания, я говорю, ну вообще-то это правда, это действительно так. Вот, и ребенок сказал, ну тогда все понятно, Вот таким вот голосом, представляете, 9 лет. Это как бы довольно серьезное осознание прошло. Самому старшему ребенку звездному 54 года. Кстати, сейчас. Ну, это нам так сказали, нам так такую сказали информацию. На земле. Да, да. Вот. Хотя считается, что это зависит от времени, но вот почему-то так. У близнецов и родственных, конечно, если они призовут, родятся звездные дети, потому что по вибрациям они совпадают с вибрациями родителей. И, ну вот смотрите, еще такой момент. Вот города, те, кто живут именно вот в этих пространствах, они полностью заполнены проводами, вот этими электромагнитными волнами, излучателями различными. И душе порой очень тяжело, она не может пройти даже, да, в тело человека. И если он, конечно, ведет непристойный образ жизни, так скажем, да, и совсем за собой нисколечко не следит, то такому ребенку будет тяжело вообще заселиться в утробу матери. Но самое главное, наверное, здесь все-таки рожать естественным путем. Да. Все-таки мы вас призываем не како, а найти способ разобраться, почему вам именно что вы должны проработать, чтобы ребенок у вас появился. И неважно, какой звездный либо обычный, главное, чтобы это был здоровый ребенок. Да, и принес радость в вашу семью. Вот смотрите, вам нужно обязательно отработать карму рода. Вот это вы имейте в виду. Подготовиться к тому, чтобы ребенок к вам пришел, вы были на хороших, чистых вибрациях. Если вы живете в чистом пространстве, в поместье, да, это совсем не значит, что вы тоже чисты. Мы видели, были в одном родовом поместье, видели над ним огромную сеть энергетическую. Я просто к тому говорю, что вот это вот то, что вас окружает природа и ваш правильный образ жизни, это совсем не значит, что вы поднялись в вибрациях и что все у вас замечательно. Вы обязательно должны работать со всеми своими внутренними блоками и тараканами. Вы поймите, мы сейчас очень глубинные вопросы задели вот в этой передаче. Может, какие-то вещи вам будут непонятны? Задавайте вопросы. Что мы сможем вот как-то на пальцах просто объяснить? Мы объясним. И вы придете к тому, что вот тот кристалл, то, что есть внутри вас, веление вашего сердца, да, вы можете сделать любые перенастройки через это. Отработать со всеми своими программами, растворить все свои негативные кармические ситуации и так далее, и так далее. Просто нужно для этого немножечко поработать. Каждый может, каждый. Так, я еще не все сказала про кошный деток. Вот смотрите, попробуйте, вы создаете поток, вы очистились, да, пусть вы там пост держите. Пусть вы там, я не знаю, там как-то тонкие планы свои очищаете при помощи различных практик, техник, бань, там, хороводов, ну все что угодно, почиститесь, ощутите себя в этой чистоте. Обязательно в это время, чтобы не было секса, мяса, рыбы, то есть пищи убиенной. Вот эта информация не должна проходить. Она очень сильно понижает вибрации. Алкоголь, курево. Ни в коем случае категорически нет. Вот. И когда вы очистились, если у вас есть практики общения с родом, кто-то умеет ходить по храмам души и общаться с родом, великолепно. Можете выходить прямо вот на свой род и просить эту душу из абортальной реальности рода. Вы прямо вот почувствуете, что ребенок изменился. Вы почувствуете вот эту внутреннюю радость. Тогда, значит, получилось. Если кто-то идет по христианскому эгрегору, да, да, пожалуйста, идите в храм. Только сначала проверьте этот храм. Ну, простите меня, церковники, ну, простите, ради Бога. Я сейчас скажу такую информацию, ну, может, не очень для вас благовидную. Не все храмы содержат чистоту потока. Поэтому, когда вы заходите в храм, вы призываете хранителя храма, это дух. Прямо закройте глаза, Можете даже крутануться хотя бы на полоборота или еще там как-то подвигаться тихонечко, чтобы вас не заметили, не засекли, скажем так, хранители, служители храма. Призвать: «Дух этого храма, явись! Дух этого храма, явись!» Прям три раза произнесли. Открываете глаза и смотрите, на что направлен ваш взор. Если храм чистый, поток чистый, то вы можете увидеть зажженную свечу, вы можете увидеть икону какую-то. Если поток там не для вас не благовидный, то вы что-то, нечто другое увидите. Поэтому прямо послушайте себя, либо послушайте свою внутряшку. Вы зашли, вам хорошо в этом храме, благостно, значит, все нормально. Подходите к иконе Божьей Матери, там, где она с младенцем. Обязательно читайте молитву к этой иконе. Молитва открывает эту икону. Вот есть храмы, в которых прямо есть молитвы к определенным иконам, около иконы стоит текст, и можно прочитать. Если нет текста, попросите прямо, вам дадут тут же в церковной лавке. И вы пообщаетесь напрямую с этой иконой. Почему молитва к этой иконе, она ее откроет, и вы как через окошечко пообщаетесь. Вы почувствуете благость. Сверху донизу идет вот такое, такая блаженная волна такая разливается. И вы поймете, связь есть. И вы начинаете просить: «Матушка Богородица, я прошу тебя, дай дитю моему», называете имя, душу. «Пусть она придет из абортальной реальности моего рода». И вот дальше все, что из вашего сердца польется, говорите, плачьте, просите. Я вас уверяю, что вот это очень действенно. Потому что я даже, у меня было время, когда я взрослому человеку, без души абсолютно, девочка космическая была, ей дали душу. И как потом изменилась ее жизнь, ее пришла любовь, а так она просто ненавидела и землю, и людей, там просто ужас какой-то был. Да, ну я уже затянула. Ирина, да? А если, например, люди общаются с родными богами, тогда? С родными богами, да пожалуйста. Главное, чтобы вы знали, какой ваш Бог-покровитель. Какой ваш Бог-покровитель? Я думаю, Лада-то в любом случае поможет. У каждого свой Бог, имейте в виду. У каждого свой Бог. Вы даже можете, знаете как, на уровне мысли услышать. Когда вы призываете, главное, чтобы правильный был призыв. Вы из сердца выпускаете луч к макушечке головы. Из макушечки. Да, и из макушечки он идет вверх, как выстреливает из сердца через макушечку головы вверх. И вы по этому лучу, как по рупору, кричите: «Боги мои родные, услышьте меня! Мой Бог, учитель, покровитель, проявись! Кто ты? Кто это будет? Велес, Винтовит, Семаргл? Кто к вам придет?» Прямо послушайте, может быть, несколько покровителей. Не бойтесь, когда это будет Мара. Не бойтесь абсолютно. Она настолько вот удивительный Бог, ну, мы богиня. Про, про, да, души сейчас. Ну да, мы про души, да, я как всегда увлекаюсь. Ушла, да. Ушла далеко. Вот. И когда вы Бога-покровителя услышали, кто это, не сомневайтесь, вот первое, какое имя пришло, он и есть. Вы его призываете и просите: «Бог мой покровитель, я тебя прошу, помоги мне в моего ребенка имя». Называйте его, призвать душу. И покажи, что для этого нужно сделать. И дальше вы не слушаете голову, вот отключайте напрочь. Потому что интуиция и голос сердца говорит очень тонко. Хорошо, если придет диктовка, и вам вдруг захочется писать. Садитесь и пишите. Вам могут написать целый обряд. Вот у меня, когда идут люди на лечение, для них целые обряды пишу. Бывает конкретно этому человеку, такие тексты странные, старинные начинают диктовать. Целые обряды, что ему сделать для того, чтобы вот это вот у него было хорошо, и вот это хорошо. Вообще все, да, очень в регрессивном гипнозе очень хорошо прорешивается. Хорошо, да. И вы можете и там и кармические ситуации разрешить, и душу призвать. Ну, все, что нужно, тоже можно сделать в регрессивном гипнозе. Вот, да, совершенно верно. Там вообще любые проблемы проводим, разрешаются. Проводим, видим. Ну, давай подведем немножко итог. Да, то мы, наверное, долго уже держим эфир. Немножечко подведем итог по поводу близнецовых племен, родственных душ и звездных детей. Что хочется просто подытожить, что это непростые пары. Что они слиты с Творцом, что души сливаются еще в изначале, идут на Землю для определенных конкретных задач. Сейчас это очень важно, потому что пробуждается все на Земле, рассвет Сварога, да. Время пришло. Время пришло, да. Эти души встречаются. Для того, чтобы им слиться, нужно минимум 3 месяца, если они не успевают, могут произойти определенные обстоятельства, и они уже могут быть и не вместе, да, то есть пошли на отработки. Если вы уже вместе, эти пары, но никак вот не можете найти общий язык, обязательно поднимайтесь в духовность, не сваливайтесь в материальность, не ставьте перед собой только материальные задачи и цели. Это точно не ваш путь. Еще раз, что это служение, что это благо, это дар богов, и нужно заработать, и если вы встретились, то вы в этой жизни уже точно что-то хорошее сделали, или в прошлых раз такая встреча произошла. Если ваша пара еще этого не понимает, хотя она близнецовая, значит, именно, несмотря на то, что душа одного возраста, но тело со своими программками не готово. Ну, вы можете тоже помочь другой своей половинке на тонком плане преодолеть эти вот вопросы. Вот. Еще может быть разный возраст, абсолютно разный. Это может быть разница в 15 лет, в 20 лет, понимаете? То есть будьте к этому готовы. Не ждите, что принц на белом коне или там принцесса с идеальной фигурой там, и возрастом и так далее. Всякое бывает. Вот. Ну вот и, наверное, все. Ждем ваших вопросов. Хорошо. Раз ждете вопросов, будут вам вопросы. Давайте. Итак, напоминаю, что вопросы мы принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом, без всяких там черточек, пробелов и тире. А также мы принимаем у нас в канале в Ютубе, на канале в Ютубе youtube.com/Славрадио. Славрадио тоже латиница, тоже слитно. Если вы не уважающий других человечек, если пришли попакостить, то в этом случае вам будет положен бан. Дело в том, что здесь собираются люди, которые пытаются мыслить, которые здравомыслие проявляют, и товарищи Гоблинов здесь как-то вот особо не ждут, не чествуют. Поэтому, если уж пришли общаться, общайтесь по-человечески, задавайте вопросы понятно, доступным языком, чтобы все было на своих местах. Заданный вопрос вовремя, значит, если он задан, то тогда на него получите ответ. Итак, переходим ко второй части. После небольшой отбивочки приступаем к ответам на вопросы и реплики, которые поступают на наших каналах. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 28 марта 2019 года, четверг. Близнецовые племена и звездные дети – это тема сегодняшнего нашего эфира. Светлана Симоходская, Ирина Гапоненко. Андрей придает… Я все время вот ударение путаю, потому что меня… Извини, пожалуйста, Ирина. Гапоненко. Я не со зла, честно тебе скажу. Да, ничего страшного. Андрей задает вопрос. Как найти близнецовую душу? Как найти? Ну, с табличкой точно не будешь ходить. Я думаю, что для того, чтобы найти, нужно просто призвать и начать работать над собой духовно и отпустить эту ситуацию. Потому что есть несколько этапов. Это призыв, когда вот действительно душа хочет встретить и встать на этот путь служения. Идет призыв. Дальше проходит какое-то время, потому что нужно, чтобы выстроился этот путь, то есть свести вас нужно. То есть это от полутора, от полгода до двух лет. А дальше вы точно, вот если все правильно, вы точно встретитесь. Даже вот не сомневайтесь, обязательно эта встреча произойдет. И бывает так, что судьба вас закидывает вообще очень далеко, и только для того, чтобы вы встретились вот там. То есть это обязательно призыв, когда душа ждет, то есть хочется вот прям выкрикнуть: все, готов, хочу и так далее. И начинает работать над собой, прорабатывать все свои внутренние блоки, отпускать все кармические ситуации, расти духовно, начинать слышать свое сердце. Вот я думаю, что точно встретите, если душа проявлена, ваша близнецовая здесь. Потому что бывает часто, что она не проявлена. Бывает не проявлена, да. Но бывает так, что если близнецовая не проявленная, родственная придет. То есть все равно нас слышат и вам пошлют обязательно. Но если уж очень сомневаетесь в том, что у вас это получится, мы будем рады видеть вас на Алтае. На Алтае, да. Вот смотрите как. Вы выходите в открытое пространство. Хорошо, если это какой-то большой праздник. И кричите прямо в небо. Туда. Кричите прямо сердцем. Это прям вот действительно прямо крик сердцем, души должен да. быть. Прямо крик души. Не просто там: «Эй, моя родственная душа, да, я тебя так жду, хи-хи-ха-ха», с кем-то там. Нет. Выходите один в поле. Сакральное действие. Сакральное очень действие. Если перед этим вам что-то приснится, и вы захотите как-то еще по-особому сделать, принять душ, надеть какую-то удивительную чистую одежду, вот славянскую, еще какую-то праздничную вашу, и выйти вот в это поле и крикнуть, вы поймите, что для любого действия нужна подготовка и нужна чистота и помыслов, и всего остального. Сразу вспоминается: «Выйду в поле ночью с конем». Ну да. Утром рано на свете желательно выйти. И как гаркнул. Да. Александр задает вопрос. Сейчас мы пожинаем плоды нарушения законов рита в прошлом родом. Вот так вот написано. Видимо, в прошлом рождении. Мне кажется, знаете, вот, Александр, на ваш вопрос так отвечу. Мы столько жизней уже это огребаем. И мы, и люди никак не могут из этого выйти, потому что бороться бесполезно, идти куда-то вовне бесполезно, и что-то вот. С чем-то вот как-то. Это мы не сказали. Это потому важно. Что, вот смотрите, опять подмена, да, то есть откройте сердце свое, куда открывать? Вовнутрь только открывать, потому что все внутри, все ответы в тебе, вся флешка в тебе, вся первородка в тебе. И идти в сердце. Сердце вовнутрь. Вовнутрь. Со своим собственным временем состыковываться со временем своей души. И числа Бога признать. Невозможно что-то отрабатывать постоянно, потому что мы с одними отрабатываем, с другими мы накормовываем. Задача сейчас всего человечества, все, кто действительно человек, сделать так, чтобы играть в свою собственную игру, в собственную. Войти в свою собственную суть. Проснуться, войти в свою суть. И пойти уже без вот этих вот программ. Иллюзорных. Иллюзорных. А от связи с родом, про связь с родом. Нужно помочь роду, отработать род, да, то есть помочь ему сделать вот это все энергетические, вот эти вот кармические ситуации отработать. Это задача каждого сейчас живущего на Земле. Да. Род вас послал для этого в это время, потому что отработки сейчас возможны. Но, опять же, после отработок нужно перестать тащить карму этого рода, то есть освободиться от кармы рода, силу этого рода, поскольку вы помогли, приумножить и ей пользоваться. Но карму рода перестать тащить. Потому что невозможно, мы в такой иллюзии находимся. Это вот, вспоминайте, дети сейчас играют в компьютерные игры, очки надевают, да? И у них там своя реальность виртуальная. У нас сейчас то же самое. Но только мы глубоко на эту тему уже прямо погрузились, ушли в сны. Есть хороший фильм с Ди Каприо «Начало». Вот там сон во сне. Вот мы примерно вот, чтобы ассоциация прошла, можете посмотреть этот фильм, посмотреть, насколько вы глубоко. Потому что мы смотрели, например, уходит ли душа к Богу после смерти. Единое. Не уходит. Очень можете многих не уходит. Не уходит. И это зависит от глубины погружения. Вот. Висит и обратно идет сюда. Поэтому да, мы отрабатываем сейчас какие-то вещи, но и нужно это сделать. Вы просто поймите, что люди бывают целую жизнь на это кладут, когда они отрабатывают свой род из поколения в поколение. Разрушаются браки, либо ранние смерти. Я просто как целитель, у меня так много жизней перед глазами проходит. И я вот очень благодарна вот этой новой технике регрессивного гипноза, в которой очень много можно разрешить. Вот там можно прямо в свою собственную игру. То есть задача, ребята, у всех перестать идти путем страдания. Опыт можно получать путем любви, через любовь. Вот это наша самая главная сейчас задача. Через любовь можно сделать все. Вот почему близнецовые это и пробуждаются. Потому что эталонное состояние. Это не та любовь между мужчиной и женщиной обычная. Это немножко другие вибрации, совершенно другие. Они на большие пространства светят. Работают. Столько всего меняется вокруг. И тогда уже тем, кто контролирует реальность Земли, невозможно внедрять свои программы. Вот есть фильм очень хороший, кстати, но вот уже не к Александру ушли дальше, да, а называется «Меняющая реальность» про балерину и конгрессмена. Там Ди Каприо тоже в главной роли. Нет, там нет Ди Каприо никакого. Про балерину и конгрессмена. Поэтому посмотрите, вот как их блокируют точно, и что они могут делать для того, чтобы встретиться. Там все показано. Не, ну если там Ди Каприо нет, то смотреть не будем. Нет, Ди Каприо нет, но фильм великолепный. Ди Каприо посмотрите, там нет точно. Я перепутала просто. Так уточнение все-таки по Александру вопросу, по вопросу Александра, вернее. Все-таки нарушения законов Рита как-то отражаются на будущей жизни? Ну, конечно, отражаются. Хорошо. Если вы живете неправильно, нарушаете все, так будете отрабатывать просто и все. Только в этой жизни можно это отработать. Угу. Действительно правильно. И это нужно сделать. И уже не нарушать. Карма обнуляется, и уже не надо накармовывать себе снова. Угу. Дальше. Севил. Или Севил. Ударение не поставлено, но я с ударением путаюсь. Если мое близнецовое пламя находится не в этом мире, что тогда? Вы в любом случае с ним соединяетесь, и вы все равно единое целое. Почему не воплощается этот человек, то есть в человеческом теле эта душа, она держит вас и помогает вам там, оттуда, потому что это самый наилучший способ для вашей этой жизни. Вы можете какие-то вещи творить в другом пространстве, но не здесь, не на Земле ваша миссия, вот и все. И ваше близнецовое где-то. Значит, вы тоже не с Земли. И соединиться с ним можно в любом случае. Да. И делать на том плане определенные вещи. Это тоже хорошо. А сюда призвать родственную душу. Хорошо. Олег Варламов. Что такое ретриты и инсайты? Переведите на родную речь. Хорошо. Ретрит – это когда мы просто молчим, принимаем информацию. Мы практически не едим, не пьем и не говорим. Угу. Это обычно происходит на природе, где чистый поток. В уединении. А инсайт – это то же самое, когда на Эйнштейна упало яблоко. И он изобрел определенные законы. Вот вроде бы Эйнштейн там с яблоком не падал. А на кого ничего. Яблоко-то упало? Ну да, тут тоже своеобразное яблоко. Ну, обычно через письмо нам просто идут диктовки, и мы пишем. На Архимеда яблоко упало. Не-не-не, Архимед там с водой был связан, там вычислял кричал, и кричал, Эврика там. Ну, в общем, ничего страшного, на кого-то упало, и у него пошли. Да, и законы тяготения были открыты. Хорошо. В общем, ретриты, когда молчат, а инсайты – это тоже, когда молчат. Озарение. А потом вдруг раз – и озарение включается. Да. Раз – и заря в голове. Хорошо. Идем дальше. Марьяна Власта, скажите, от чего информацию от вас мне тяжело принять? Блокировка от чего, по-вашему? У вас такое бывает? Как вы с этим справляетесь? Ну, может такое быть, потому что когда подсознание не принимает, не хочется это слышать. Информация довольно тяжелая у нас сегодня прошла, согласна. И бывает, вот подсознание блокирует. Мы даже бывает в регрессивный ведем человека. Угу. Там же как? Там левое полушарие отключается, а правое работает. И человек видит, он ходит по своим жизням, он все видит, да? И ты видишь одну картинку, он видит совершенно другую. Понимаете, там его насилуют, а он видит, что пришел старец и дарит ему там знания. Понимаете, подсознание блокирует. Какие-то вещи просто не хочется знать. Тяжелые какие-то. Вот может быть так, а может мы по вибрациям не совпадаем. Что скорее всего. Вполне возможно. Ничего страшного. Может быть, эта информация рано пришла к вам, или вообще она вам не нужна. Или она вам не нужна. Да ради Бога мы не претендуем. Возьмите то, что вам понравилось, то, что хочется слышать. Ради Бога. Без насилия. Потому что действительно, когда идет информация, которая вам действительно нужна, у вас эта радость будет вызывать. Mm-hmm. Если, конечно, внутри нет какой-нибудь сущности. Да. Mm-hmm. Они тоже очень хорошо работают, чтобы не привести человека в это место, в это время, либо он ушел. У нас на занятиях часто такое бывает, когда человек сидит, дергается, все ему не так, а потом раз, сущность вышла, ему хорошо. Все, он говорит, я понял, почему идти не хотел. А потом брык и лежит. Угу. Да, дергался. Вот я специально провел эксперимент на то, как быстро реагируют наши слушатели и зрители. Моментально, сразу ответы. Ньютон. Ой, спасибо большое. Благодарим, да. Значит, нас слушают. Это хорошо. Да, как один из известных людей, когда в разговоре, долго разговор затягивается, и ему кажется, что его не слушают, он говорит... А вот еще я в молодости убил свою бабушку и смотрел на реакцию. Если реакции не было, значит, его просто не слушали. Ну да, идем дальше. Лилит. То есть, если меня тянет к любимому и его ко мне, но нам все время мешает то материальный мир, то ссоры, то тянет нас, но тянет нас, и мы не можем никак разойтись, это может быть близнецовая связь? Не обязательно. Кармическая связь. Скорее всего. Не обязательно. Потому что вы никак не можете прорешать вашу главную задачу. Возможно, кто-то кого-то убил или предал, или еще что-то в одной из жизней. Вам нужно сейчас это простить, понять, принять, сделать все по-другому. Поэтому вы никак не можете разойтись. С близнецом вам не то, что не хочется расходиться. Там просто все по-другому. Вы знаете, безусловная там, любовь. Вот, да, безусловно. Это такое состояние, вот лишь бы человек жил, лишь бы у него было все хорошо. Я все для тебя сделаю, лишь бы даже, тебя все даже было я хорошо. Не буду с тобой вместе, но чтобы у тебя было все хорошо. То есть это как мать свое дитя любит, безусловно. Здесь то же самое. То есть вы готовы пойти на жертвы для того, чтобы там быть, чтобы понимать, что человек будет счастлив, даже без вас. Понятно. Далее. СВ. Вы космоэнергеты? Нет. Я целитель. Я фея. Просто фея, просто целитель. Я целитель, да, с 25-летним стажем, поэтому все каналы открыты. Я с 20-летним. Фея. Просто фея. Просто фея. Ребят, мы вот свои регалии называть, я не знаю, столько много всего, и мы вот на следующем эфире, наверное, про себя побольше поговорим, когда будем про предназначение вам рассказывать, да. для нас вот важно, что мы проводим информацию, то есть мы не претендуем на роль экспертов каких-то, нет. Проводим информацию в нашем поле, у людей сбываются мечты, желания. Ну вот как-то так. Но мы не близнецовые пламена. Нет. Ну да. Хорошо. Мариана Власта. Для чего делать регрессию? Может, это путь назад в развитии? Хороший вопрос. Вопрос, да, молодец. В регресс, в гипноз в этот люди идут обычно, чтобы разрешить какие-то вопросы по здоровью в первую очередь, потому что нужно найти причину. Если причина не найдена, то здоровье не выправится. То есть следствие следствием лечить бесполезно. Поэтому в регрессивном гипнозе очень часто получается так, что вы находите причину в прошлых жизнях, которая является следствием болезни в этой жизни. Вот. Либо если у вас отношения идут кругами, по да. кругу, одно и то же, одно и то же, одно и ситуации то же, одно и то же. Не да. разрешаются. Не разрешаются. Либо вы там вот подходите к венцу, как сбежавшая невеста, и опять сбегаете. И опять сбегаете, понимаете? Боитесь почему-то заключить этот союз. Или пятый муж уже, все одно и то же. И все одно и зовут то же, точно да. так же. Ну и так далее. В смысле зовут? Козел? Одинаковое название? Бывает, между прочим, что действительно даже имена одинаковые. Все время выходишь замуж за какого-нибудь там. Любовь зла, понятно, полюбишь его. Получается так, каждый раз любишь, вроде бы имена разные, а в итоге все равно обнаружится одно и то же. Угу. И что-то с этим надо делать. Понятно. Ладно, идем дальше. Алексей Юхно. Мы с супругой встретились при очень интересных обстоятельствах. Какие обстоятельства он не написал. Увидел и сразу понял, что она моя. Это и есть близнецовая. Благодарю. Ну, вполне возможно. Возможно. А может быть, родственное. Мы вот так вот по одной вот это не можем сказать. Видите как? Вот это когда множество мы... факторов. Да, да, множество факторов. Вот когда мы видим людей, мы сразу можем... видно. Да, их сразу видно. И можно посмотреть на уровне души, они слиты или нет. Там четко видно на уровне души. Родственные, это родственные или они просто кармические? Да? Вы поймите, вот просто хотим донести до всех наших слов. Родственные вы, близнецовые, или вы встретились и отрабатываете какие-то свои задачи. Будьте счастливы. Да, конечно, если вы счастливы, так ну чего вы там копаетесь? Да, слава Богу. Созидание, все должно быть для конечно. Созидания. Вообще, девица-красавица, вот эта тема, близнецовые, не близнецовые, родственные, не родственные, она тем, кто слушает, вот лично мне, что она может дать? Служение. Толчок удивительный к новым энергиям, которые помогут Земле возрождаться, помогут людям пробуждаться. Потому что все чистые, светлые люди, даже если у них не проявлена душа вот эта на земле, да, в теле человека, они могут всегда сделать что-то большее для планеты, для того места, где они живут, для тех людей, кто рядом. Это всегда духовный толчок, это всегда пробуждение, это всегда другая информация, это наивысшая связь со своим Высшим Я, с Творцом. Вот это... И возможность выйти из программы. Да, из-под программ да. выйти. И вывести людей за собой, тех, кто рядом. Это увеличение светоносности в любом случае. Это мудрость поколений и жизней многих, которая начинает быстро распаковываться плюсом еще к тому, что есть. Угу. В общем, бонусов много, понятно. Все бы успеть собрать. Далее Солнце задает вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, то, о чем вы рассказываете, упоминается как-то в ведических знаниях? Если упоминается, то где именно и как об этом говорится? Благодарю. Приведите конкретный пример распада близнецовой пары и начала войны, и какие при этом разрушились миры. Два вопроса. Есть ли упоминание, о чем вы говорите, и где конкретно в ведических знаниях? И второе. Просит Солнце привести пример распада близнецовой пары и начала войны. Ну вот я, наверное, про ведизм-то не скажу, потому что эту тему надо поисследовать. В других к источниках. Мы читали, что, например, Дева Мария, которая рожала Иисуса, да? Кто у них был муж там? Вот они были родственными душами. Но вообще муж у нее был плотник, который был старше. Да. И как полагают, он отцом-то не был. Да. Ну да, тут много всяких интересных штук. Там много всяких инсинуаций. Ну да, вот я вам хочу сказать, что мы не логики, мы вот так не исследуем, где там, что там, какие факты. Нам дают информацию. Мы эту информацию берем, проверяем на себе какие-то вещи, потому что дают всегда не просто информацию, дают всегда очень много практик. Проверок. Практик, проверок. Мы всегда проверяем эту информацию. У нас есть особый способ, чтобы это... Мало ли кто там диктует, да? А то все тоже может диктовка идти. И потом ее уже проверим, несем людям. И у нас, надо сказать, нет у нас времени копаться по источникам, проверять это все. Мы очень подтверждение нашей информации. Но я хочу вам сказать, что вот множество диктовок, какие нам были, мы потом находили подтверждение, но спустя время. А так мы не ставили перед собой таких задач. А правильно ты там диктуешь, Велес, или неправильно? Сейчас я проверю по ведам славяно-арийским там или еще где-нибудь. Если там такое, ах, нету, значит, ты все неправильно мне продиктовал, понимаете? А потом... Ну, по-детски, может быть. Ну, да. Мы не ставим под сомнение какие-то вещи. Мы проливаем определенным образом, светом. Поскольку про близнецовых и родственных мы можем говорить только о том, что пережили сами, да, то есть у нас есть встречи и с теми, и с другими, опыт у нас есть, да, поэтому мы можем только вам личный опыт передать. А по поводу миров, поскольку мы революционерки, да, то и школы наши очень часто там выходят, даже вот как на Байкал, да, мы работали по всей стране, сейчас была акция, Байкалом. Да, работали с Байкалом. А, то мы видим тонкие планы, видим эти миры. Если солнце, вы тоже их видите, ну посмотрите просто, и все. Все хорошо. Просто. Все. Или присоединитесь как раз к нашей акции и тоже посмотрите, что происходит на тонком плане. Просто знаете, что хочу сказать? Вот смотрите, что подвергает сомнению? Это наша голова. А голова — это компьютер, обычный системный компьютер, которым управляют определенные энергии. Сердце не подлежит этим энергиям, им нельзя управлять, им не поуправляешь. Так вот, вопрос, солнце, что вы сейчас включаете? Проверяйте информацию сердцем, а не головой. Раньше люди могли этими всеми возможностями пользоваться. Вопрос, развивайте в себе эти возможности, способности, становитесь человеком, да, в таком богом, гений. Что есть, вышло уже наружу и начало функционировать. Потому что наша черепная коробка, она только и делает, что сомневается и негативит. Угу. Еще сколько там пси-программ различных установлено, народные. Угу. Такая реакция от Ярославы в этом чате ютубовском. Иисуса не рожали, ё-моё. Ладно, идем дальше. Не рожали, так не рожали. Посмотрим, что будет дальше. Лилит продолжает свою тему. Надо было жить в тех временах, чтобы понять, рожали его, не рожали его. Никто из нас сейчас об этом не помнит. Вот здесь и сейчас. Ну ладно. Можно здесь все что угодно. Ладно. Хорошо, хорошо. Лилит продолжает тему. Кармическая связь или близнецовая? Мы никак разойтись не можем. Плохо друг без друга, но и вместе... Хорошо, но сложно. Но вместе как-то по-особенному. Вот такая вот интересная ситуация. Еще раз просто хочу сказать вам, Лилит, что когда рвутся кармические связи, это больно. Поэтому вы не можете разойтись. И плюс у вас, скорее всего, есть ситуация непроработанная. Поэтому нужно понять друг друга, возможно, простить. И для чего вы встретились? Для чего вы встретились? Вы, если вы посмотрите, проанализируете свою жизнь, у вас, вы поймете, что все ситуации, скорее всего, повторяются. А разойтись вы не можете, еще раз говорю, потому что у вас непроработанная кармическая ситуация. Вас и не разведут. Ну, а может быть, действительно вы либо родственные, либо как? Может. Не беремся утверждать. Нет. Мы же вас не видим. Не видим, сейчас, да. Конечно. Мы только отвечаем на вопрос. Поэтому вы не спешите разойтись. Это, знаете, вот отношения, их строишь как хрустальный мост. Долго, медленно, по кусочку. Разрушить этот мост можно в единый миг. Но вы потом его не выстроите ни за что. Но и терпеть не нужно. Да. И врать друг другу не нужно. Смысла нет никакого. Бывают совершенно разные ситуации. И бывает такая... часто распространенные сегодня, когда два человека должны отработать какую-то мини-программку, которую они притащили из прошлого. И до тех пор, пока они ее не отработают, они никуда разойтись не смогут. Им будет очень и очень плохо, как врозь, так и вместе, если они эту программу еще не отработали. То есть, другими словами, получается, врозь они не могут, потому что такая программа записана, что они только вместе могут ее решить. А вместе им плохо, потому что они не решают этой программы. Они просто живут вместе, как обычная семья, и думают, что счастье вот у них сразу и наступит. А нет, пока программу не выполните, пока этот узелок не развяжете, вы так и будете то туда, то сюда. Так что надо задуматься, почему программа не сработает. Вот смотрите, если вы выходите на уровень своего высшего «я» и там запрашиваете, для чего я с этим человеком, какая у нас общая задача, что мы должны разрешить. Вот это тоже возможно. Вот у кого же эта программа? То есть работа с подсознанием. Знаете, у кого есть? У Синельникова. Вот, посмотрите, работа с подсознанием. Вот с уровня подсознания вы эту информацию возьмете. Потому что все равно же вот надо как-то вам помочь, хочется. Я так думаю, что у вас получится. Раз у вас этот вопрос стал, если вы будете постоянно его задавать, к вам придут ответы. Только научитесь читать знаки. То есть это может быть какой-то фильм вам придет, и вы будете смотреть его, как жетон упадет. Вы поймете, что, Боже, это же наша ситуация. Так вот почему мы вместе. Или вы едете на машине и видите какой-то плакат. И он четко отражает вот то, что сейчас с вами происходит. Либо у вас, ну я не знаю, все что угодно, инсайт какой-то будет. Кто-то идет и скажет. Да. Или кто-то скажет, или рядом с вами. Кто-то будет в трамвае о чем-то говорить, и вы поймете, что это о вас. Вам сейчас главное понять, почему вы, зачем вы рядом, зачем. Задавайте этот вопрос, ответ придет. Угу. Ну, на своих семинарах, вебинарах я тоже об этом рассказываю. Самое неприятное, что есть у любого человека, это непонимание, для чего он здесь. Вот самое-самое неприятное. Это примерно то же самое, как инструмент, который не знает своего предназначения. Он может делать что угодно, если он не знает своего предназначения, но любое действие, которое с его предназначением не связано, будет его уничтожать. То же самое человек. Он все время будет искать каких-то авторитетов, будет искать, чем бы ему заняться, и будет заниматься чем угодно, кроме своего предназначения. А отсюда идут многие проблемы, в том числе и создание кармических силков на свою будущую жизнь. Ну ладно, сам себе завязал, так он еще и с другими их завязывает. А потом вот так вот встречаются и мучаются целыми, ну, веками, может быть, а кто-то еще и на второй круг пойдет. Так что, друзья, прежде всего надо узнать, кто я такой, для чего я здесь, какая моя цель здесь пребывать. Еще, Алексей, знаете, вот, наверное, хотели бы добавить вот еще о чем. Когда встречаются близнецовые пары, часто наши кармические партнеры начинают всеми силами, правдами и неправдами рушить отношения, то есть не допускать отношений с близнецовыми, то есть с этими кто выше связан. Есть такое выражение, кого Творец повенчал, да, кого на небесах повенчали, то того человек не может развенчать. Если люди, там, особенно женщины, они идут к каким-то цыганам, бабкам, там, еще что-то, чтобы привязать, приговорить, отворотить, еще что-то, то нужно понимать, что вы сейчас закладываете душу, потому что вы идете против Творца. Вот. Отлично. Такая вот штука. То есть это не на одну жизнь будут расплачиваться ваши дети. И вы за такие деяния. Потому что у вас тоже может быть такая же ситуация. И вам тоже, может быть, время подошло встретить. А вы берете и не даете, препятствуете там и себе, прежде всего, всю дорогу и всю будущую жизнь перекрываете. Тогда надо еще один момент уточнить здесь. Когда человек обращается к кому-либо за так называемой помощью, он демонстрирует свое бессилие. И если человек демонстрирует свое бессилие, он себя опускает на уровень животного, на уровень человекообразного животного, существа. И в этом случае с ним происходят очень неприятные ситуации, очень неприятные деяния. Например, если он идет к кому-то, и кто-то решает за него что-то, знаете, то в этом случае тот, кто решает, получает все бонусы. Тот, кто решает, получает возможность управлять вами. Это доказывает то, что вы опустились на уровень животного, которого можно направлять куда угодно. Плюс ко всему, тот, кто решает ваши вопросы, в кавычках, за вас, тот их решает так, как ему надо. Это опять подтверждение того, что вы не хозяин жизни. И то, что вы своей жизнью расплачиваетесь за свою же глупость и платите тому, кто это делает. Причем платите на всех уровнях – и деньгами, и своей жизнью, и энергией, и многим-многим-многим. Тем самым вы еще завязываете узелки. И жизнью ваших детей. Конечно, конечно. И в конечном итоге случается часто так, что исправление, как вам кажется, ситуации, на самом деле не является исправлением. Это всего лишь навсего оттяжка того, что должно произойти. Вы какое-то время живете под покровом, где дождик на вас не капает, все хорошо. Но этот покров не будет вечным. Он установлен был на какое-то время, что вы, может быть, в лучшем случае собрались силами, что-либо обдумали, чтобы на вас не капало. Но потом проблему придется решать. И вот когда покров убирается, заканчивается действие. Чар, например, или какого-то заговора, наговора, действия. То в этом случае на вас выливается не одна капелька, а все, что накопилось там, наверху. Это как чаша большая, которая наполнялась, наполнялась, на вас ничего не капало. Но вы должны были подготовиться к тому, чтобы решить проблему, а вы ничего не делали. Потом чаша переворачивается, как ведро с холодной водой в бане, и все это на вас выливается за раз. Так вы по капельке решали проблему, а тут сразу все. Вот это надо учитывать, что вы одновременно и накапливаете проблемы, думая, что все решилось. На самом деле ничего не решается, проблемы надо решать. Вы и опускаете себя на уровень животного начала, и значит, кто-то вами управляет. Вы еще опускаетесь на уровень батарейки, и вас просто используют. Вот это все вы должны четко себе представлять. И вот еще такой момент. Вот медики сейчас очень часто диагностируют инсульты. И в голове как будто, вот описывают, что в голове как будто микровзрыв такой происходит. Темнота, темнеет в глазах. Сосуды там, они с сосудами эти болезни связывают. Так вот, очень часто вот таким образом распадаются порчи, которыми не пользовались 7 лет. Очень много у мужчин сейчас такого. Ну вот и подумайте, кто у нас в стране делает порчи? Это в основном женщины обладают определенной силой и вот сотворяют такое невежество, что потом наши мужчины умирают, просто умирают и все. Идем дальше. Татьяна Ефимкина. Реплика в эфир. Здравия, чудеса есть. Я встретил свое близнецовое пламя, но чтобы эта встреча произошла, была большая работа над собой. Я благодарю Народному славянскому радио и всем мастерам за знания. Далее. Татьяна Беленко. Добрый вечер, Алексей, Ирина и Светлана. Вопрос эфир к сказителям. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, возможно ли одной и той же паре за одну жизнь отработать свои кармические заявки и дальше начать служение как близнецовые племена. Благодарю. Конечно, можно. Почему нет? Конечно, можно. Уверена. Если осознанно это делать, то можно. Конечно, конечно. На энергиях любви возможно все. Хорошо. Бажена Макс, как звездные дети могут узнать, что от родителей не будет вампиризма? Мамы не знают, какими станут после рождения дитя. Все проявляется позже, когда уже родится ребенок, а потом начинаются проблемы. Души все равно знают. Вот бабушки и дедушки, когда воспитывают детей, они же с определенной любовью к ним подходят, с определенной мудростью. Они могут им объяснить какие-то вещи, да, то есть вот по-другому. И вот когда в семье появляется, допустим, третий ребенок, вот, или в зрелом возрасте у родителей появляется, они же не относятся к нему как к игрушке там, и так далее. Вот на Славянском радио много говорится об этом, о воспитании, да, что это ось питания и так далее. То есть это осознанный подход, это вы ведете ребенка, направляете, но вы не навязываете ему определенных программ, вы относитесь к нему уже как к мудрой душе, которая вошла в тело, которая просто еще не умеет пользоваться этим телом. Угу. Вот. Поэтому душа-то знает, к каким родителям она идет в любом случае. Это мы с вами тут ничего не знаем, потому что мы спим. Ну, не вы спите, но многие. Угу. Вот. А души знают, они выбирают папу сначала, потом выбирают маму, потом только смотрят, как там мама будет вести себя после родов, а потом только вселяется. Так что не волнуйтесь. Если вы готовы, душа придет. Хорошо. Марьяна Власта. Отчего так происходит, когда женщина начинает работать на какого-то мужчину, у мужчины начинаются проблемы? Ваши мужчины не страдают от этого? Как быть в гармонии? Вот в семье очень часто происходит, что женщина становится мужчиной. У нее не хватает женских энергий. И вы поймите, что все мужчины в доме живут за счет женских энергий, потому что только женщина может наполнить мужчину этими энергиями. Если у женщины заканчивается эта энергия, то и она вынуждена идти зарабатывать деньги. Или два мужчины в доме, они не уживаются. То есть две мужских энергии тяжело. Поэтому мужчина начинает искать женскую энергию. И ему не хватает этой энергии материализации, у него начинаются проблемы. Поэтому женщины, вот, что мне нравится на Славянском радио, очень много говорится о том, что об одежде, да, о том, какой должна быть ведическая женщина. Но вы не забывайте, что ведическая женщина – это богиня, и мужчина должен быть рядом с ней тоже на уровне, а не что попало и как попало, понимаете, кто попало. Они оба 50 на 50 закрывают свои потребности. Она берегиней может быть только если на 9 уровнях закрыты все потребности у нее. А кем закрываются? Мужчиной. Это не только вот три нижних чакры, когда он зарабатывает деньги и все. Поэтому у него проблемы могут возникать только тогда, когда у женщины энергии женской не хватает. Когда она не может вдохновлять. А когда она не может вдохновлять? Когда она несчастна. Когда рядом с ней не тот, кто может сделать ее счастливой. Вопрос, кто кого выбирал и когда и зачем. И как допустили, где была эта точка невозврата, когда вы позволили определенным вещам случиться, пропустили их, и с вами уже можно так обращаться. То есть тут очень много-много факторов, которые влияют, но с энергетикой они связаны в основном. Да? Да. В общем, правильно ли я понял, что если женщина идет работать на кого-то, на сторону, то в этом случае это означает, что она не является полноценной женщиной в доме. И эту неполноценность допустил мужчина. Ну вот, наверное, я бы так категорично не смотрела на эту тему. Потому mm-hmm. что если женщине нравится что-то делать, и она готова это делать даже без денег, пусть делает. Потому что если она от этого счастлива, то от этого будут счастливы все. Но тогда в доме она не должна уставать и не быть как загнанная лошадь, если эта работа нравится. Представьте, что у вас в достатке, в изобилии все, вы работаете только ради удовольствия. Если работа такая, то все будет хорошо. А если вы вынуждены определенные вещи делать, именно вынуждены, ну тогда ваш мужчина, скорее всего, не может определенных вещей вам закрыть. Или если вы его функции берете на себя, правильно, вот как Света сказала, становитесь мужчиной в доме, тогда понятно, вы сами же на себя взвалили. А то, что работать на кого-то, так мы все работаем на кого-то. Мало кто вот работает на себя. Хорошо, если у кого-то это получается. Просто сидеть дома и обслуживать мужчину, если это тот мужчина, которому вы готовы служить в хорошем смысле слова, как Богу, но и он относится к вам как к богине, тогда вам не надо работать. Ну как-то я бы не сказал, что все мы или все вы работаете на кого-то. У меня супруга на кого-то не работает. Прекрасно. И при этом как-то мы оба счастливы, все хорошо, и никто никого не принуждает, и никто никого никуда не засовывает. Так вот, я и говорю, что если готова как боги, как Богу относиться, и вы к ней как богине, значит, все отлично. Так и должно быть изначально. Служение, наивысшее служение в этом своему мужчине. Это просто к тому, что вот не все все-таки. Даже в сегодняшнее трудное время. Так, идем дальше. Идем дальше. Огненный тигр. Когда встречаются родные души, даже если эта встреча длилась несколько секунд, способны ли они повлиять друг на друга энергетически, чтобы исцелить, психически или энергетически? Как-то вы немножко заблуждаетесь, там, понимаете, как? Громче. Вы немножко в этом заблуждаетесь, мгновенно и так далее. Родственные души, они немножко другие при встрече, понимаете? Бывает сразу и не поймешь, что это твоя родственная душа. Это близнецовые, как вспышка в груди. Ты сразу понимаешь, что это вот мое, это единственное, это все. И вот эти вот узнавания это идет. С родственной душой происходит по-другому встреча. И там вот этого исцеления на всех планах не происходит. Это длительное общение с этим человеком. И совместные какие-то практики и действия. И только тогда, да. Возможно, вы поймете, что да, это родственная да. ваша да, душа. Да. Вот, поэтому не заблуждайтесь. Угу. Лилит третий раз вопрос один и тот же присылает. Друзья, не присылайте вы по 3 раза одни и те же вопросы, или там по 4, или по 5. Достаточно одного хорошо сформулированного вопроса для того, чтобы на него был получен хорошо сформулированный ответ. Поэтому все вопросы записываются, обратите на это внимание, чтобы потом не было так: ой, я уже это получила, хватит, хватит, хватит. Поэтому перехожу дальше к следующему вопросу. Игорь, здравия сказительницы, а как же все же отрабатывать карму рода? Как понять, что я делаю то, что нужно? Вдруг я вообще красноглазенький и остроухенький? Ну, в смысле, из пекельных миров. Из пекельных миров. Возможно. Возможно, но только если бы ты был из пекельных миров, тебе бы такая мысль на отработку рода не пришла, потому что это чистая душа, она хочет, чтобы в роду было хорошо. Тем более не забывайте, ваша душа идет зачем-то на землю. И у рода, у целого рода всегда есть задача, зачем он на земле. Вопрос, вы сразу две как? Задачи, да. Да, я поняла, что как, немножко шла в сторону. Есть много практик. Есть простое отмаливание рода, если христианство, да, это 50 дней женщина, 40 дней мужчина отмаливают род по 20 минут в день об умерших родственниках, читают женщины еще о нерожденных детках. При этом держится пост, создается алтарь, алтарь открывается, и вот это действие происходит. Ни одного дня пропустить нельзя. Вот пост — это спиртное куриво, интимные отношения, мясо, рыба исключаются. Вот. Есть отмаливание рода, отработка до седьмого поколения. Есть, нам давала Гавриленок Вероника, да, там прямо каждого поименно. Это рисуется дерево до родовое, седьмого поколения, да, родовое. Да. И на каждого там определенный текст читается. Угу. Это делается, по-моему, всего 2 или 3 раза. Но это отчит 3. 3 раза, на определенную луну, но это до 7-го поколения. Мы в своей школе с ребятами, у нас тоже есть 4 практики, но это нужен круг силы. И там, да, мы работаем и с землей, и с небом, и с энергией любви. Отменяются все договора, выпускаем мы души, умершие, застрявшие на земле, там, в годы войны, там, все, кто там самоубийством закончил жизни. Но это вот так, это только вот наша личная практика, это только на наше. Это нам давали, и мы призываем богов соответствующих. Занятия. Держим пространство, там, ну, очень довольно сложный текст. А самому можно вот то, что Ирина первая сказала. Да, можно просто отмолить, и все, все просто. Как-то я вот слушаю это все, и у меня, ну, немножечко нестыковка в голове идет. Поскольку христианство и род, они между собой несовместимы. Я нигде в древних трактатах не видел, чтобы упоминалось слово «род». Я видел, что там есть только переключение на того, кто является Иисусом. А род там как-то отходит в сторону, и там нет такого понятия, как хранение рода. Это стало появляться уже несколько позже. Да и то, что вы говорите, вот здесь христианство, отмаливание, а тут потом, значит, вот ведическое что-то связано с родовым. Христианство отвергает все это, а ведическое не связано никак с христианством. Поэтому, когда вот такая происходит, ну, скажем так, смесь, она несколько гремучая, на мой взгляд. Алексей, ну, вот я, наверное, начну отвечать на ваш вопрос. Ирина закончит, потому что она на христианском канале много работает. Вот задача человека, наверное, выйти из-под любого эгрегора, вообще из-под любого. Когда вы можете пользоваться любым эгрегором, в этом ваша сила, потому что вы действительно можете в тот или иной момент призвать определенные силы. Если канал намолен определенный, а христианский канал, он выстрадан теми, кто был убиен, так скажем, в этом канале, да, он работает, но он сейчас работает не очень хорошо. Родовой канал сейчас только набирает обороты. Он действительно не такой мощный, но он мощный, потому что он подкреплен вот нашей кровью родовой. Да, то есть в каждом из нас есть эта кровь и есть частичка богов наших родных. Но наши боги очень многие забыты. Они даже сами о себе многие не помнят. Вот недавно Дев выплыл, да, и он очень счастлив, или Числобог, очень счастлив общаться и передавать какую-то информацию, потому что многие тысячелетия об этих богах никто не знал. Вот. Поэтому можно пользоваться и тем, и другим, и третьим, и пятым, и десятым, да, высшими энергиями. Они с удовольствием помогают. Точно так же, как я могу вам рассказать о том, что можно пользоваться энергией фей, эльфов. Это вообще из рода фантастики будет, да, но тем не менее это все работает. И в нашу школу сейчас приходит очень много людей с волшебными проявлениями с прошлых жизней. И родовые, к сожалению, потоки у них вообще никак не включаются. И когда они начинают отмаливать род, они не могут, потому что воплощение есть в человеческом теле, а энергии не позволяют этого сделать. И нам приходится применять другие энергии для того, чтобы им отработать этот род. И последний раз, когда мы выпускали души, шли волшебные животные. Обычно идут воины, там, ну вот обычные детские души, да, а тут пошли волшебные души, да. Души. И вот как это объяснить? Практически невозможно. Поэтому мы с Ириной сейчас не придерживаемся категорически какого-то одного направления. Да. У нас категоричность просто убрана. Мы работаем с теми, кто помогает здесь и сейчас каждому конкретному человеку. А в этот момент это может быть и христианский канал, и буддизм, и Шива, к примеру, да, и эльфы с гномами там, и так далее, и так далее. Та энергия, которая пришла на помощь, и слава Творцу. Да. Потому что все едино. Мы едины. Все, что соединит с Творцом. Неважно, через что вы выйдете, через какую высшую энергию вы сможете соединиться. Ну вот, может быть, это наше, да. Это наше видение. Не претендуем. Не претендуем ни на что. Работаем с этим и видим результат, главное. Хочется помогать, потому что, ну, если не помогает что-то, значит, нужно делать как-то по-другому. Искать другое. Мы сами очень, то есть мы сами вот сейчас очень тесно взаимодействуем вот с родными богами. И вот эти наши практики в школе, это только вот по отмаливанию рода, это практики с родными богами, только с родными богами, потому что они пространство держат. Но вот уже в последнее время случаются такие вещи, когда и архангелов приходится призывать и так далее, и так далее. Свойствами. Вот смотрите, у меня есть на стене большой иконостас. Это мой кабинет, и там работаю. И вот у меня в основном православные иконы, и в центре Спас Нерукотворный, Иисус Христос. Над ними висят иконы, ну не иконы, скажем так, изображения наших родных лики. Богов. Лики. Род, Лада, вот все там. Целая стена у меня. Совсем недавно, вот как мы на Байкал вышли, совсем недавно стал у меня лик Спаса Нерукотворного. У него просто проявились слезы. Знаете, темные дорожки слез. Вот это бывало время от времени, и тогда какие-нибудь катастрофы происходили, вот так вот, либо конкретному человеку. Тут я смотрю, у Бога рода кровавые слезы, прямо как рисунок. Я в таком шоке была, я смотрела на это все, думаю, так, надо срочно садиться и просить диктовку, что происходит. И тогда вот продиктовали. Нет, это не про Байкал было, извините, это было вообще про Русь. Точно, а потом уже был Байкал. Да, да. Не могу дальше проговорить, что там было. Только тогда вот эти слезы исчезли. Но смотрите, Иисус и род, оба Бога дали сигнал. Понимаете? Хорошая книга есть. «Две жизни» Антаровой. Мне там так выражение нравится. Они говорят, а надо и муравей посланником будет. Да? То есть неважно, через что придет, через какой знак придет помощь. Да. Лишь бы помощь пришла. Именно божественная. Не снизу, а вот именно там. И поэтому спорить вот про эти эгрегоры. Я прекрасно знаю, что происходит в церкви при крещении. Сейчас зацепиться можно. Да, как там идет отрезание рода. Я все это знаю. Но я вот какие-то вещи... Не беру просто на информацию, я все это исследую и смотрю, а как это происходит. И вот я людей отправила отмаливать рот, они приходят, а я смотрю, они светятся все. Они отмолили, у них получилось. И жизнь меняется, и все меняется. И помощь моя вообще не нужна. Я говорю, так у вас все чудесно. Да, но я приехал, чтобы вы посмотрели и также сказали, что все хорошо. Но если это работает, ну почему от этого отказываться? Да пусть работает. Так или эдак, ну пусть работает. И очень много войн-то и происходит из-за того, что люди начинают соперничать. Наша задача — сотрудничать. Это все правильно, что вы говорите, но только надо понимать термины. Ибо термины просто так не появляются. Любой термин — это образ или пояснение того, что у нас есть, существует. Если мы ослика называем козликом, то это не козлик, это будет кривда, а из кривды ничего доброго не получится. Если мы солнышко назовем луной, это из той же серии. Если мы не понимаем значение терминов, тогда мы можем какую-то сделать очень неприятную кому-то услугу. Я лишь за то, чтобы термины правильно применять. А кому кто, как там, через кого выходит, это уже дело лично каждого. Если мы говорим про эгрегор, надо понимать, что такое эгрегор. Эгрегор – это вообще не русское слово. Оно имеет два значения – греческое и латинское. Греческое означает «это бдящий, не спящий». А латинское слово еще жестче – пастух. А если есть пастух, то это означает «есть посредник». А если есть посредник, то он определяет сам, куда кого двигать. Это примерно как ходить к бабушке, про которую мы только что до этого говорили, и просить у нее помощь в каком-то решении. Или какое-то решение, чтобы приняли. Вот когда человек находится в каком-то эгрегоре, надо понимать, что он находится в стадии, где есть пастух, который решает его проблемы, как та же самая бабушка. Но эти проблемы не решаются для человека. Они оттягиваются в сторону, или они, как какое-то блюдо съедается кем-то, но при этом человек остается голодным, или человека начинает как батарейку использовать. Поэтому я всегда за честные термины, которые, вот если в иностранное слово употребляю, значит, надо понимать его смысл. Что же касается рода, то род не может быть никогда эгрегором. Род – это то, что находится непосредственно и выше всегда земного уровня. Эгрегоры только на земном уровне. После смерти из эгрегора мы выходим. Мы можем быть в локе. Это еще один термин. В локе. Но это не эгрегор. Лока находится выше земного. Их существует множество количества. Но любая лока находится ниже родового уровня. Вот поэтому надо понимать, что родовой уровень никогда не может быть эгрегором. Потому что эгрегор – это всегда посредник, это всегда пастух. И это примерно то же самое, как сказать «я пастух своему ребенку». Нет, я его отец или я его мать, я его дедушка или я его бабушка, но я не пастух. Это не баранчик, это не ослик, не козлик. Это мой родич. Это тот, кто такой же, как я. Я несу ответственность за его воспитание. Поэтому, когда мы говорим про эгрегоры и что через них можно к чему-то добиться, да, добиться можно, но зависит от того хозяина, который этим эгрегором управляет. И если хозяин, как посредник, а любая религия подразумевает посредник, и большинство эгрегоров, они с религиями тоже связаны. Поэтому если вот этот посредник решит вас использовать, то он именно как стадо вас будет использовать. Вот в чем проблема. Род – это родное, он никогда родичей не использует. Он стремится к тому, чтобы родичи продвигались и увеличивались в своем количестве. И не просто в количестве, а еще и в качестве. И чтобы достигали уровня того, кто является их первородителем. Поэтому тут надо и понимать, что такое эгрегор, что такое лока, что такое род, как они между собой связаны. Наши надежды могут нас увести в сторону из-за того, что мы не понимаем, не представляем, что это такое, и все называем одними и теми же самыми словами. Если мы развернем пулемет в свою сторону, нажмем на гашетку, на курок, то в этом случае мы убьем сами себя. Неправильное использование предмета приводит к каким-то серьезным проблемам. То же самое неправильное понимание каких-то вот таких вот знаний, догм, может быть. То же самое ничему хорошему не приводит. Я только за честность, и не более того. Вы можете прибегать к чему угодно. Вы можете связывать то, что вообще никак не связано. Вы можете думать одно, а на самом деле будет другое. Но это самообман. Если мы используем то, что нас разрушает для того, чтобы нас сделать сильнее, ну как-то это не совсем правильно. Это то же самое, как пить водку в надежде, что она сделает нас сильнее. И всем кричать, что водка – это наш вот славянский и русский обычай употребления водки, который нам навязали. То есть к чему? Навязанное какое-то знание, как нам кажется, или мнение какое-то, оно может быть разрушительно для нас. А по незнанию мы можем это применять, как нам кажется, во благо себя, во благо наших родов, но при этом будем себя уничтожать. Я призываю к честности, к пониманию и не более. А там христианство, это буддизм, ислам, что угодно. Это выбор любого человека. Но, друзья, только через осознание. Вы должны осознанно выбирать. Я же не против какой-то религии. Если религия есть, значит, они кому-то нужны. Чувствуйте сердцем. Точно не обманет. Именно так. Ну что же, все вопросы, реплики мы озвучили, и нам надо подводить какой-нибудь хороший итог сегодняшней нашей хорошей передачи. Итак, предлагаю вам это сделать красиво. Друзья, я хочу вам пожелать, чтобы вы росли духовно, встречали свои половинки, свои пламена, рожали здоровых деток, чтобы наша Русь процветала. Обязательно будьте счастливы, будьте любимы, любите, растите. И тогда точно золотой век настанет. Совершенно верно. Мы приглашаем вас на наши семинары со 2 по 8 в Сызрань. Это июль. С темой энергоинформационная безопасность, пробуждение. Мы будем открывать там сердце и разговаривать, и смотреть ваше предназначение. Ну что же. Благодарю за добрые слова, за добрые пожелания, за интересно раскрытую тему. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 28 марта 2019 года, четверг. Мы рассматривали близнецовые племена и звездные дети. Такая у нас была интересная тема сегодняшнего нашего эфира. На виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Светлана Симаховская, Ирина Гапоненко. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть всего добро. Доброго. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.